Вечером состоялся банкет, на который многие пришли, уже прилично нагрузившись. Говорились пламенные, несколько путанные речи, кому-то обещали показать Кузькину мать, потом принялись качать кого-то из генералов и еще одного пожилого человека в гражданском, но со звездой героя на груди. Павел, улучив первую благоприятную возможность, вбежал к себе в номер и, не раздеваясь, завалился на кровать. Возможно, он действительно присутствовал при эпохальном событии. Возможно, ему следовало бы разделить всеобщее торжество, но он не мог ощутить себя причастным к этому торжеству. Он же ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы оно состоялось. Более того, он просто не понимал, что, собственно, празднуют эти люди. К изделию, которое сегодня успешно прошло испытание, он был непричастен совершенно и даже с трудом представлял себе, как оно выглядит и что делает. Может быть, это тот серый экранчик с точками? Вряд ли. Этот вопрос, пожалуй, можно было бы выяснить и без особого труда, только у голова у Павла была занята совсем другим. Как там Таня? Стал он отцом или пока еще нет? Так ли надо было заставлять его в такой момент лететь в чертову даль, только чтобы посмотреть, как на экране сойдутся две точечки? Дурость какая-то. В дверь номера настойчиво постучали. «Войдите!» — крикнул Павел и поднялся с кровати. На пороге стоял подтянутый высокий лейтенант. «Товарищ Чернов?» — спросил он явно риторически. «Да, в чем дело?» «Прошу за мной». Лейтенант сделал четких полшага в сторону, как бы открывая Павлу дорогу. «Куда?» «В кабинет спецсвязи. Вас вызывает Ленинград». Павел поспешно натянул пиджак и устремился вслед за лейтенантом. На лифте они спустились в подвальный этаж, прошли длинным лабиринтом, повернули, миновали пост, возле которого на вытяжку стоял солдат, свернули еще раз, оказались в широком, ярко освещенном коридоре, где дежурил прапорщик перед одинокой железной дверью. В нее-то и вошли лейтенант с Павлом, оказавшись в почти квадратной комнате без окон. Над массивным столом, покрытым зеленым коленкором, низко свисала на крученой веревке, засиженной мухами, лампочка, торчащая из жестяного, крашеного зеленой масляной краской абажура. В углу громадная, по всей видимости, очень тяжелая пишущая машинка, сама по себе, без участия человека, с пулеметной скоростью, выстреливала на бесконечный рулон бумаги ряды цифр. На столе стояли аппараты связи, селекторы, мигалки, назначение которых Павлу было непонятно. На одном телефоне, красном без диска, была снята трубка. «Вам сюда», — сказал лейтенант, указывая на этот аппарат. «Нажмите на кнопочку слева и говорите». «Алло», — сказал Павел в трубку. «Ну, здорово, папаша», — раздался отчетливый, будто из открытой двери, голос отца. «Поздравляю, девка у тебя 3800, 52 сантиметра». «Здоровая», — говорят, самая горластая на отделении. У Павла перехватило дыхание. «Когда?» — пролепетал он в трубку. «Сегодня утром, в 10:15. Ну, пока мне сообщили, пока на связь с тобой вышел. Как Таня?» «Хорошо. Отстрелялась рекордно. Врачиха, говорит, никогда такого еще не видела. Воды только отошли, и тут же ребенок выскочил, как из пушки. И двух минут не прошло. Все путем». «Когда выписывают?» «Ну, если осложнений не будет, держать долго не станут. Мать с Адой бегают, суетятся, приданое собирают. Комнату вылизывают. Коляску мне показали, красота французская. Сам бы от такой не отказался, если бы мы его размера делали». «Как у тебя?» «Нормально, вроде тоже отстрелялись. Попробую завтра же вылететь домой». «Ну, давай, ждем». Но с вылетом домой получилось не так просто. В тот же вечер Павел отловил Козельского, заместителя директора института, единственного достаточно знакомого человека здесь и вроде бы непосредственного начальника, и сказал, что ему нужно завтра вылетать. Изрядно подгулявший Козельский, недовольный тем, что его отвлекают от дальнейших увеселений, посмотрел на Павла как на психически больного, спятил Чернов. «У нас намечена серия из 7 испытаний. Пока прошли только одно, а ты уже смыться норовишь». «Но я думаю, что все уже кончилось», — индюк думал. «По мне, так хоть завтра вали. Нафиг ты тут нужен? Только не я тут распоряжаюсь». «А кто?» «Мельгунов, генерал-полковник. Знаешь, Павел только видел этого высокого грузного генерала с грубым жестким лицом, но лично знаком с ним не был. Тем не менее он кивнул. «Только сегодня не суйся. Пошлет по матушке и только», — посоветовал Козельский. «Лучше завтра». «А завтра не пошлет?» — спросил Павел, вспомнив чугунную физиономию генерала. «Скорее всего». Павел все же решился, и на следующий день, когда все отдыхали после вчерашних испытаний, дождался Мельгунова в вестибюле гостиницы и, по возможности, четко и кратко изложил свою просьбу и ее причину. К удивлению Павла, грубое лицо генерала расплылось в улыбке. «Дочка, говоришь?» «Поздравляю!» Он пожал Павлу руку. «У меня у самого трое, и от каждой по внуку имею. И рад бы отпустить по такому случаю, но не могу. Во-первых, не положено. Во-вторых, не на чем. Первый транспортник только через 3 дня прилетит. А специально заказывать для тебя самолет я не могу. У меня свое начальство. По головке не погладит. Пойдем лучше ко мне, посидим, отметим это дело. В первый раз, поди, папашей стал. Оно и видно». Отказываться от предложения такого важного лица Павел не стал. Тем более, что вылететь отсюда он не мог, а здесь делать все равно было нечего. Оставшиеся дни на полигоне Павел провел как бы в автоматическом режиме. Наблюдал за испытаниями, по ходу дела вникая в их смысл и методику, знакомился и общался с людьми, ел, спал, играл в карты, больше не проигрываясь. Он даже в общих чертах стал понимать устройство и назначение изделия, испытывать которое прилетел в такую даль. Устройство было не шибко сложным, а вот назначение пришлось ему не по душе. Однако он об этом особо не задумывался. Все мысли его были там, в Ленинграде. Наконец, все закончилось. Часть группы направилась в Салехард и долго не могла вылететь оттуда из-за метелей. Павел, послушавшись умного совета одного из военных, не стал спешить с вылетом с полигона, остался там еще на день и дождался военного транспортника на аэродром Жуковский. Для военных нелетной погоды не существует, и уже через 4 часа Павел ступил на землю Подмосковья. Оттуда на электричке доехал до Москвы, а на следующее утро поездом прибыл в Ленинград. Дверь квартиры открыла незнакомая женщина в белом халате. «Вы кто?» — подозрительно спросила она. «А вы кто?» — спросил ошеломленный Павел. «Нина Артемьевна, это, наверное, Павлик прилетел», — раздался из глубины квартиры один голос. «Ну, наконец-то!» Женщина еще раз подозрительно посмотрела на Павла, но посторонилась, давая пройти. «Раздевайтесь, сапоги снимайте», — сказала она. «В ванной дегтярное мыло, вымоете руки и лицо. Уличную одежду снимите там. Я принесу домашнее». В прихожую вбежала Ада, хотела обнять Павла, но остановилась. «Ой, Павлик, вы с дороги, а мы тут страшно боимся инфекции», — смущенная и почему-то на «вы», — сказала она. «Слушайтесь Нину Артемьевну, она теперь здесь главная. Когда помоетесь, переоденетесь, заходите в детскую. Посмотрите, Нюточку, это такая крошечка, такая прелесть, а та нигде. После, после, поспешно сказала Ада и ушла. Павел долго и тщательно намывался, потом под бдительным присмотром Нины Артемьевны зашел в детскую. Ады там не было. В углу, рядом со шкафчиком, на крышке которого стояли рожки, бутылочки и лежали стопки чистых пеленок, располагалась деревянная детская кроватка. Павел двинулся к ней. «Тсс!» — зашипела Нина Артемьевна. «На цыпочках!» Девочка поела и спит. Павел покорно встал на цыпочки и, затаив дыхание, приблизился к кроватке. Между белейшей простынкой и розовым кружевным чепчиком он разглядел насупленный лобик, черные густые бровки и крошечный, ритмично посапывающий носик. «Нюточка», — прошептал он, — «кусочек мой». «Идите, идите», — Нина Артемьевна подтолкнула его к выходу. «Успеете еще налюбоваться». Ада уже принесла в гостиную сосиски с картошкой, бутерброды, кофейник. Устали, наверное, до смерти. Вот, поешьте. А потом надо бы отдохнуть, поспать. «Спасибо, Ада», — сказал Павел и сел за стол. «Можно было бы и на кухне, а та нигде». «Ее нет», — отвернувшись, сказала Ада. Павел выронил вилку. «Как это нет?» — крикнул он. «Ну-ка, говорите мне все сейчас же». «Ах, тише, тише, пожалуйста!» Ада вздохнула. «Не волнуйтесь так. Просто я крайне неудачно выразилась. Понимаете, Танечка так намучилась с родами, и после у нее совсем сдали нервы. Нам пришлось отправить ее в санаторий. Но это ненадолго. Она уехала вчера и вернется через 3 недели». «Но кормление? Ребенок?» — недоуменно спросил Павел. «Таня не может кормить грудью», — грустно сказала Ада. «В этом-то все и несчастье». «Как не может? Нет молока?» «Ну, лактацию можно стимулировать. Мы вместе читали». «Да нет же. Молока предостаточное было». Но у малышки началась сильнейшая аллергия на материнское молоко. Непонятная, необъяснимая аллергия. Она родилась здоровенькая, роды прошли прекрасно. Ее в первый же вечер принесли Тане на кормление. Девочка взяла грудь, начала отлично сосать, и вдруг стала задыхаться, вся посинела. Малышку немедленно отнесли в реанимацию. Думали, захлебнулась, подавилась. Оказалось, сильнейший спазм горла и бронхов. Ее откачивали 2 часа. Подключили искусственное легкое. Ада всхлипнула. На другой день все повторилось. Тут же сделали все анализы. Но ничего необычного не нашли. Ни в Танином молоке, ни в Нюточкиной крови, нигде. Аллергические пробы тоже ничего не показали. Врачи ничего не могли понять. Собрали консилиум. Молоко других мам. Специальные смеси девочка пила превосходно. Но когда ее внесли к Тане в 3-й раз, она не только не взяла грудь, но стала сразу кричать и задыхаться. Пришлось ее срочно унести. Танино молоко давали другим новорожденным. И ничего, прекрасно сосали. Так нас и выписали с диагнозом аллергическая реакция невыясненного происхождения. Дали направление на молочную кухню. Порекомендовали Нину Артемьевну. Она патронажная сестра на пенсии, великолепный специалист-практик. «Да, но это еще полбеды», — добавила она шепотом. «Говорите», — не глядя на нее, — сказал Павел деревянным голосом. «У ребенка вроде аллергии не только на материнское молоко, но на саму Таню. Как на руки, так криком заходится, синеет. А дома началось совсем непонятное. Нюточка — прекрасный ребенок, спокойный, здоровенький. Но только когда рядом нет Тани. Даже если Таня в другой комнате, она начинает беспокоиться, плакать. Стоит Тане войти в детскую, поднимается страшный рев, судороги. О том, чтобы подойти, взять на руки, и речи быть не может. Это может просто погубить девочку. Таня очень тяжело это переживает. Она похудела, спала с лица, по ночам не спит. Первая ночь дома была ужасна. Девочка кричит, плачет. Таня тоже плачет, мечется. Но вторую ночь пришлось отправить ее к нам. Она хоть поспала. И малышка спала прекрасно. Но когда Таня вернулась, опять начался ужас. 2 дня Таня жила у меня. А позавчера Николай Николаевич принес путевку в Старую Русу. И вчера мы ее отправили туда. А как быть дальше, не знаю. Просто не знаю. Ада разрыдалась. Павел подсел к теще, обнял ее за плечи. Ничего, ничего, не надо плакать. Что-нибудь придумаем. Все образуется. Сквозь рыдание Ада проговорила. Мне кажется, это я во всем виновата. Помилуйте, как это? При чем здесь вы? Что-то такое было, связанное с рождением Тани, и прежде. Мне кажется, я совершила что-то ужасное тогда. Что ужасное вы могли сделать? Не помню. Начисто не помню. И это тоже ужасно. «Скажите», — помолчав, спросил Павел, «а кто была ваша мать? Что с ней?» Ада побледнела. «Не знаю. То есть до рождения Тани мама жила с нами, растила Никиту, но как только родилась Таня, она уехала и даже не сказала, куда. Я так и не знаю, что с ней, где она, жива ли». «Но она что-то говорила вам перед отъездом? Не могла же она уехать без объяснений?» «Да, конечно, говорила. Только я ничего не помню. В голове сразу туман поднимается, как будто обручи давят, сжимают». «Странно», — пробормотал Павел. «Очень странно. Таня перед родами во сне постоянно проклинала бабку, звала отца. Почему она звала отца?» «Ах, не знаю, не знаю». Ада вдруг застыла. Лицо ее исказило странная гримаса. Она побледнела и стала сползать со стула на пол. Павел едва успел подхватить ее. «Нина Артемьевна!» — крикнул он. «Идите сюда!» Показалась Нина Артемьевна. По лицу ее было видно, что она хотела отчитать Павла за крик. Но когда она увидела Аду, настроение ее резко переменилось. Она присела рядом, стала щупать пульс. «Может, валидолу, карвалолу?» — спросил Павел. «У нас в аптечке, кажется, есть...» «Никакого валидола», — сказала Нина Артемьевна. «В рюмку коньяка. Быстро!» К счастью, в баре отыскался коньяк. Нина Артемьевна влила рюмку Аде в рот. Та задышала, порозовела, пришла в себя. «Господи!» — пролепетала она. «Как голова болит!» «Полежите спокойно. Все скоро пройдет», — сказала Нина Артемьевна и ушла в детскую.